Глава 15. Шоу должно продолжаться, иначе... Ох, как же нынче сложно жить. Знаете, в прошлом у меня, как и у любой девушки, была прекрасная мечта. Куда бы ни пошла, всегда хотела быть самой-самой, и самой красивой, и самой умной, и самой неотразимой, и самой талантливой. В общем, этакая Мари Сью, да чтобы всего побольше. Чтобы взмахнула рукой к моим ногам, все принцы пали на колени. Чтобы вздохнула, и каждый уже нес мне по драгоценному подарку. Чтобы лишь взглянула и могла перевернуть целый мир. Но потом воробушек проснулась. Да, со временем я осознала, что мир не крутится вокруг меня. И это, как ни странно, даже хорошо. Учитывая мой род деятельности, привлекать внимание мне ни к чему. А теперь... Разве что софитов, направленных на меня, не хватает. Королевство Цитрус, в котором мы как раз находимся, переполнено всякой дивной живностью. Из-за того, что здесь нет дискриминации по расовой принадлежности, и каждый волен быть тем, кем хочет, и делать то, что хочет, многие переезжают сюда в поисках лучшей жизни. Нелюдей в городе больше, чем обычных людей. Да и то есть те, кто выглядит как обычные люди, но при этом ими не являются. Ну, а теперь привет. Стоит мне пройтись по улице, как любые орки, эльфы, джинны, огры чуть шею не сворачивают, чтобы понять, что я такое. Пока я обходила всю территорию замка в поисках своего орка, меня пыталось снять как минимум 5 левых орков. Причем им даже было плевать на то, что я вроде как парень. Они уверяли, что непривередливые, и для них, орков, все люди, эльфы и так далее, типичные девушки, давно привыкли. Так и хотелось закричать: «Ах, Рана, спасите!» Да, вот только охранники-то и подкатывали. Хорошо, что данную проблему можно было решить на словах. Да и Мираэль рядом был. Неосознанно кивала в сторону парня и говорила, мол, поздно, занят. Я завидовала красоте эльфов, хотела быть такой же невероятно красивой, а теперь всерьез задумываюсь, а не окунуться ли мне в грязь по самую макушку, дабы хоть немного отводить от себя эти восхищенные взгляды. В любом случае, ближе к вечеру я отыскала Киви, который был очень удивлен переменами во мне. Воробушек. Ты используешь новый парфюм? Или косметикой начала пользоваться? Уточнил орк. Что-то в тебе изменилось. Эх, боги одарили меня привлекательностью. Для нелюдей, пояснила я без всякого энтузиазма. Вот оно что! Задумчиво протянул Киви, потирая свой массивный зеленый подбородок. «Замуж тебе пора. Срочно!» «Ну, спасибо!» — всплеснула руками. «Это же решит все мои проблемы!» отозвался здоровяк, вновь хмурясь, но ничего не говорил. Как и договаривались изначально, после наступления темноты мы направились в королевскую темницу. При этом заранее убедились, что там никого нет. Ни охраны, ни тем более заключенных. Вслухе мы старались не детализировать, где именно находится королевское достояние. Но при этом конкретно так намекнули, что сегодня темница почти не охраняется. Иными словами, там никого не будет. Знаю, слишком очевидно, Но я все же рассчитываю на то, что это мир фэнтези, и тут, ну, как бы все привыкли к роялям в кустах. Как бы. Ну, почему бы и нет? План был прост. Мы ночуем в темнице, выжидая нежданного гостя. Если вор действительно не из королевской семьи, то он точно явится сюда, чтобы убедиться, не обманул ли он сам себя. Каждый из нас занял свою позицию, чтобы точно не упустить злодея. Не знаю, сколько я просидела в темноте, в сырости и зловонии, но в какой-то момент начала даже засыпать. Не понимаю, как полицейские часами сидят на месте и выжидают преступника. Я точно не полицейский. Просто сидеть и бездействовать чрезвычайно сложно. И проблема в потребности спать. В какой-то момент я все же и не выдержала и задремала. Ровно до того момента, пока в сыром коридоре темницы не раздались шаркающие шаги. Это был он. Определенно он. Понятия не имею, кто именно, но точно нехороший человек, который посмел украсть королевское достояние раньше меня. Куда ни глянь, одни конкуренты. Я подождала того момента, когда незнакомец, который, ко всему прочему, оделся во все черное и маску на лицо нацепил, прошел мимо моей камеры. У него была свеча, она не давала много света, но под ноги смотреть ему удавалось. Я хотела сделать все идеально. Подождать, когда он окажется в тупике, загнать в угол, обезоружить незнакомца, а после разоблачить. Меня бы восхваляли, вписали бы мое имя в книгу лучших людей города, а после еще и денег в награду дали. Идеально. Но нет, идеально это не про меня. Из-за долгого пребывания в сидячем положении мои ноги затекли, поэтому я стала передвигаться, словно старый ковбой с седлом между ног. Так еще и настолько шумно, что шотландец, играющий на своей волынке, будет подобен мышке. Я под конец даже шлепнуться на каменный пол успела, чертыхнувшись при этом. И неудивительно, что грабитель не проявил учтивости и не остался в камере, чтобы выяснить, что к чему. Человек в черной одежде дал дёру так, словно всю жизнь только и бегал. Причем, так как тот путь, по которому он шел, вел в тупик, ему нужно было возвращаться назад, а там я валяюсь на полу. Ну, и этот негодяй прошелся по мне, как по бульвару. Разве что ноги забыл вытереть. Было больно, но еще больше я злилась, поэтому, превозмогая боль, каким-то образом смогла вывернуться и схватить незнакомца за штанину. Услышала ругательство сквозь шипение. Ткань штанов изящно сползает вниз. Перед глазами в темноте мелькнула чья-то белоснежная задница, а после грабитель, так же, как и я, валится на пол, продолжая проклинать все и вся. «Ха-ха-ха!» — злобно смеялась я, чувствуя, как справедливость торжествует. «Сдавайся!» Поднимаюсь на ноги, продолжая следить за грабителем, который всеми правдами и неправдами пытается побыстрее натянуть назад штаны. Уверена, что Киви и Мираэль уже бегут сюда, услышав нашу возню. Вот только грабители нынче без запасного плана в темницу не заглядывают. Не успела я как следует насладиться торжественностью момента, как в руках грабителя появилось что-то сияющее, чем-то похожее на ярко-оранжевое яйцо. Бомба! Пронеслось у меня в голове, но я даже пошевелиться не успела. Незнакомец швырнул ее на пол, как раз между мной и собой. Земля задрожала, а после ушла из-под ног. Я полетела вниз в объятия бездны. Была уверена, что мне конец. теперь уже точно. Ожидала вновь попасть в ту белую комнату и встретиться с чертиком, или как там его. Но когда я открыла глаза, то обнаружила, что нахожусь в пещере. Хотя нет, скорее даже в высушенном колодце. Было темно, но я различала каменные выступы, которые образовывали круг. А единственный выход отсюда был наверху, метров так в 15 над головой. Или мне так кажется? Болит голова, спина, а также ноги. Я, похоже, что-то сломала, пока падала сюда. Слышала хруст. А? Что это? Моя рука ощутила что-то тонкое, хрупкое, при этом совершенно не похожее на камень. Приподняла перед собой, подставляя под единственный луч света, чтобы разглядеть предмет. А предметом оказалась кисть скелета, человеческая кисть. Прекрасно вижу косточки, прожилки и связывающие их высушенные временем суставы. «Кья!» — вырвалось у меня, после чего отшвырнула от себя руку и поспешила подняться на ноги. О, боги! Подо мной был переломанный скелет, на который я же и упала. И сдается мне, что таким потрепанным он стал после того, как на него приземлилась моя филейная часть. Мне очень жаль. Почему-то извинилась я, при этом поклонившись. Вы не подумайте. Я не боюсь мертвецов. Но в мире фэнтези мертвецы не всегда такими остаются. И все же произошло то, что заставило меня выплюнуть собственную душу и проглотить ее обратно. Ему как бы уже все равно, раздалось за спиной. «Тише, пассатижи!» — закричала во все горло, вновь отскакивая в сторону, словно горный козел. «Да еще что за хрен?» «Фига грубо!» — прозвучал мужской голос, после чего из тени под слабый луч света вышел юноша. Молодой парень, которому на вид лет 25, может, он чуть старше, высокий, с длинными белоснежными волосами и в белоснежной рясе священнослужителя. Учитывая, что на ткани имелся золотой рисунок солнца, то он наверняка служит в храме бога солнца. Священник? Но почему он здесь? Так еще и не в самой темнице, а под ней. Это же не имеет никакого смысла. «Ты кто?» — осторожно спросила. «Что здесь делаешь? Тебя посадили в темницу за что-то? Но я была уверена, что она пуста. Мы даже проверяли неоднократно». «Стоп! А может, это тот самый тип в костюме ниндзя?» «Хотя не. Сомневаюсь, что под черной униформой можно было бы спрятать такую просторную рясу». «Темница?» — озадачился парень, с сомнением глянув на отверстие над нашими головами. «Не знаю, с чего начать, но вынужден тебя разочаровать. Это не совсем темница». «О чем ты? Мы в королевской темнице!» — настаивала я, полностью уверенная в том, где только что была. Но тут... «Внимание! Ошибка системы! Герой воробушек потерян!» «Внимание! Произошел сбой системы. Герой воробушек не обнаружен». «Герой воробушек числится мертвым». «Необходим перезапуск системы. Перезапуск начнется через 59 минут 48 секунд». «Что за...» — вырвалось у меня после услышанного, А парень, в свою очередь, дерзко усмехнулся. «Похоже, еще одного игрока списали со счетов», — всплеснул руками. «Поздравляю, ты попала в белое поле, и система считает тебя мертвой. Во всяком случае, у нас есть чуть меньше часа, чтобы поболтать». «Белое поле? Мертвой? Да кто ты такой, черт подери?» — начала злиться. «Если кратко, то я такой же, как и ты. Я игрок или герой, называй как хочешь. Как и ты, я отправлен в этот мир с одной целью — развлекать богов. Вот только в какой-то момент показалось им скучным, а меня списали». «А?» «Только и смогла бросить. Ты, как я?» «В каком смысле списали? Черт, ты можешь нормально объяснить?» «Спокойно, спокойно», — усмехнулся светловолосый. «Ты думала, что одна такая особенная? Оглянись!» После этих слов парень щелкнул пальцами, и вокруг нас появилось 6 парящих белоснежных сфер, которые излучали яркие лучи света. Именно они позволили в полной мере оценить окружающее нас пространство. И когда я увидела то, чем был наполнен колодец, мое дыхание остановилось, а сердце пропускало удар за ударом. Кругом были одни скелеты. Причем одни полностью разрушены, а другие еще сохраняли какую-то целостность. На некоторых даже одежда была. Доспехи, платья, костюмы, украшения, оружие. Тут было много всего, но все это напоминало братскую могилу. «Пока ты не задала вопрос, отвечу сразу», — продолжил незнакомец. «Все они такие же герои-игроки, как и ты, как мы с тобой. Только кто-то здесь был раньше, кто-то позже, однако суть одна». «Как же это может быть?» «Оказалось, что может». «Нет, я изначально понимала, что не на Мальдивы попала, и тут далеко не курорт, да и в самом начале условия мне озвучивали, но все оказалось намного страшнее. Суть все та же. Развлеки божеств и получи все, что хочешь. Вот только никто не уточнял, сколько будет длиться это развлечение и когда твоя часть сделки будет исполнена. Этот парень, который даже не представился, до такой степени пытался угодить божествам, что даже в священники пошел к одному из них в храм. Вел он праведную жизнь, весь положительный, правильный пример для подражания, но, как оказалось, это было скучно, не на что смотреть. Богам нравятся правильные, но обращают внимание они именно на бунтарей. И в какой-то момент этого святошу решили убрать, заменить кем-то новеньким. Свежая кровь, новые эмоции и так далее. А что они делают со старыми игрушками? Верно, на свалку. Вот только этот крендель сумел выжить, так как развил в себе магию, притом мощную магию. Он сумел скрыться от глаз божьих и выжить. И место, в котором мы сейчас находимся, парень называет белым полем, сравнивая его с тем самым белым полем на комиксах, где нет ни сюжетных картинок, ни персонажей, ничего. Именно в таких местах система не видит героев. Но я многого не понимаю. Разве ты не хотел вернуться в свою прошлую жизнь? Разве тебе не обещали второй шанс, чтобы избежать смерти? «Ва!» — протянул священник, присаживаясь на доспех и подпирая щеку рукой. «Вроде бы такая взрослая девочка, а в сказки веришь». «И что бы это значило?» — спросила я, чувствуя, как щеки начинают полыхать от злости. «А то, что тебя никак не смогут вернуть в мир, в котором ты уже умерла, только в какой-нибудь другой. По твоему желанию, но не в твой. Где наступил конец, там наступил конец. «Отлично! Просто замечательно! Прекрасно!» — начала кричать, взмахивая руками. «И что теперь? Сидеть здесь в пещере, как крот, в ожидании небытия или что?» «Ну, мне вполне подходит», — пожал он плечами. «А мне вот нет! Я не могу сидеть на месте!» — продолжала говорить на повышенных тонах. «Ну тогда поднимайся», — с легкостью ответил парень, указывая на дыру над головой. «Возвращайся обратно в игру и продолжай приключения. Только помни, ты должна развлекать. Как только твоя история станет скучной, считай, тебя уже и нет. Они будут подбрасывать тебе бонусы, будут помогать в развитии, но пока им весело». «Это мы еще посмотрим», — фыркнула я, после чего повернулась к стене с резкими выпуклостями. Намеревалась подняться по ним на самый верх. «Эй, может, пойдешь со мной?» «Я?» — удивился парень. «Не хочу. Меня и так все устраивает. А ты иди. Докажи всем, кто здесь главный герой». «Сидеть в таких пещерах, как это, чтобы не умереть? Странно. Я бы и не назвала это жизнью. Да и условия здесь просто ужасные. Одни трупы да скелеты. Возможно, в других пещерах лучше, но проверять все равно не хочется». И все же я остановилась и вновь взглянула на светловолосого парня. «А ты точно игрок, а не какое-то там скучающее божество?» После этого вопроса юноша на какой-то момент округлил глаза, словно был удивлен данным замечанием. После тяжело и устало вздохнул, явно не желая развивать эту тему. А под конец вообще щелкнул пальцами. Меня в то же мгновение охватило яркое сияние и легким потоком ветра подняло наверх. «Ответ на свой вопрос я так и не получила. Подозрительно!» Стоило мне вновь оказаться в королевской темнице, как колодец, из которого я выбралась, исчез. В нем образовалась лишь небольшая яма глубиной в метр. Так смотришь туда и задаешься вопросом, а правда ли то, что я видела? «Воробуши!» Прозвучал чей-то заплаканный голос, я даже и не узнала сначала. «Где ты? Отзовись! О, воробуши!» «Тише ты!» — услышал еще один грубый голос. «Плач мало чем поможет!» И тут же сам: «Воробушек!» «Похоже, это моя команда!» «Парни, я здесь!» — крикнула в темноту сырых коридоров. Не прошло и пары минут, как Мираэль и Киви нашли меня. Причем зрелище было то еще. В темноте, с факелом наперевес, бежит в твою сторону прекрасная служанка принцессы и здоровенный охранник в доспехах. Но первым прибежал именно эльф. Без лишних разговоров обхватил меня руками и уткнулся лицом мне в грязное плечо. «Ма!» — рыдал Мираэль. «Я думал, больше никогда тебя не увижу. Если бы что-то случилось, я бы неделю отпевал твою душу. Лично!» «Звучит как угроза», — пробубнила я, переводя взгляд на орка. Тот предпочел держаться на расстоянии и добродушно улыбался, радуясь, что я в порядке. «О!» — вспомнила я. «А грабитель, его поймали?» «Нет», — отрицательно покачал головой Киви. «Он успел убежать, а мы за ним не побежали, так как искали тебя. Кстати, где ты была? Мы всю темницу оббежали и не один раз». «Я...» Начала, но тут же замолкла. Информации было много, даже слишком много, но конкретного ответа на вопрос Киви я дать не могла. Продолжая стоять в объятиях заплаканного эльфа, я наконец-то произнесла один-единственный факт, который имел место быть, а именно: кажется, меня хотят убить. Эльф и орк насторожились. Каждый немного отошел, чтобы внимательнее разглядеть мое лицо. Первым заговорил Киви. «И кто же это?» «Хм, боги», — задумчиво произнесла, не надеясь, что мне поверят. А если и поверят, то только после серии долгих расспросов и ответов. «Но нет». «Я!» — воскликнул Мираэль. «Я знаю выход!» С непониманием взглянула на парня. «Я буду петь молитвы и священные гимны в каждом храме Божьем, который мы повстречаем на своем пути. Буду петь отчаянно, самозабвенно от всего сердца, чтобы сами небеса услышали мою мольбу». Мирок, учитывая твои способности, это будет скорее как акт терроризма, напряглась я, предчувствуя серию катастроф. Внимание! Вы открыли скрытое задание. За его выполнение все ваши характеристики увеличатся на 50%. Вам выплатят 10 тысяч золотых, а также предоставят личный коттедж в центре города Цитрус. Задание — убить эльфа Мираэля. Вашу ж дивизию! Похоже, божества определенно услышали Мираэля, и особого восторга они от этого не испытывают. Вот только эти оповещения слышу только я. Мираэль и Киви продолжают спокойно рассуждать. Призадумался зеленый орк, потирая подбородок. Вроде бы рядом с королевским замком есть храм бога огня. Стоит туда заглянуть в первую очередь. «О, хорошо! Можно и сегодня заглянуть!» — согласился эльф. Бог огня увеличивает награду за скрытое задание. Награда — все характеристики увеличиваются на 100%. 20 тысяч золотых — замок в любой точке мира. Цель — убить эльфа Мираэля. Вот это да! Как один миловидный робкий эльф может вызвать такую агрессию со стороны богов? Страшно. Но, с другой стороны, кажется, что Мираэль искренне хочет помолиться и попросить помощи Всевышних. «Боюсь, что богам такая идея не особо нравится», — осторожно заметила я, выбираясь из темницы. «Может, не стоит петь молитвы?» «Думаешь, этого мало?» — задумался эльф. «Хорошо, тогда я сочиню такую музыку, которая затронет их души и заставит смиловаться над нами. Я выложусь по полной. Я и мой музыкальный инструмент всегда готовы. Хоть днем, хоть ночью!» Бог огня изменяет задание. Награда — благословение от храма Бога огня и сопутствующая удача в рукодельных делах. Цель — не допустить появления эльфа Мираэля в храме Бога огня. «Ребят, храм Бога огня отменяется!» — тут же произнесла я, едва сдерживая не просто смех, а ржач, как у гиены. «Он благословляет меня и дарует удачу!» «О, правда!» — улыбался Мираэль. «Спасибо!» — крикнул он потолку темницы. «Тогда что у нас дальше на примете?» «В столице, как мне известно, существует 9 храмов, посвященных различным богам», — тут же пояснил Киви. «Можно посмотреть, какой следующий». Девять божеств, расположенных в столице Цитрус, дают вам свое благословение и сопутствующую удачу в определенных отраслях, а взамен просят избавить их от молитв, песен и визита эльфа Мираэля. Согласны взять задание? Ха-ха-ха! Все же не выдержала я, но тут же постаралась взять свои эмоции под контроль. Киви и Мираэль с удивлением наблюдали за мной. Остальные божества также даровали благословение, думаю, пока можно не переживать. Мираэль вначале озадачился, после расстроился, что не смог исполнить какую-либо песню, а под конец кивнул и улыбнулся. Тогда продолжим задание и отыщем грабителя. Точно. О самом главном-то я забыла. Но это уже не столь важно. С этим эльфом мне теперь сам черт не страшен. Или даже бог.